Притча о деревянном яблоке. Деревянное яблоко – это плод дерева, растущего в Гималаях, со вкусной мякотью и твердой оболочкой. Васиштха продолжил. В этой связи, о Рама, есть мудрая притча, которую я тебе сейчас расскажу. Существует такой фрукт – деревянное яблоко, неизмеримо большое, и которое не гниет и не портится, хотя и существует бесконечное количество веков. Яблоко само есть источник и поддержка нектара бессмертия и нерушимости. Оно сама сладость. Хотя оно и древнее, оно вечно новое, как новая луна. Оно самый центр или сердце Вселенной, неподвижное, и даже силы космического разрушения не могут нарушить его неподвижности. Это деревянное огромное яблоко есть изначальный источник этого творения. Даже когда оно совсем поспело, оно не падает со своего места. Оно вечно полностью спелое, но никогда не переспевает. Даже Брахма, Вишну, Рудра и другие боги не знают происхождения этого деревянного яблока. Никто никогда не видел ни семечка, ни дерева, на котором растет это яблоко. Про него можно только сказать, что это яблоко существует без начала, без середины и без конца, без изменения и модификации. Даже внутри этого яблока нет разнообразия. Оно полностью заполнено без пустоты. Оно – фонтан радости и удовольствия, от удовольствия обычного человека до высочайшего божественного счастья. Этот фрукт есть не что иное, как манифестация энергии бесконечного сознания. Эта энергия бесконечного сознания, ни на мгновение не изменяя своей собственной природе, проявляет свое творение, просто желая его в своем собственном интеллекте. Но на самом деле, даже это неверно. Чувство эго, которое подразумевается таким желанием, само по себе нереально, но из этого возникли все элементы и субъективные органы чувств. На самом деле, эта энергия бесконечного сознания сама является пространством, временем, природным порядком, развитием мысли, привлечением и отталкиванием, самостью, направлениями верха и низа, горами, небесами и звездами, знанием и невежеством, то есть всем, что бы то ни было, есть или будет. Все это есть не что иное, как энергия бесконечного сознания. Хотя оно едино, оно воспринимается как разнообразные существа и предметы. Оно не едино и не множественно. Это даже не это. Его основание – реальность. Его природа – высший всеохватывающий мир. Оно – единое, бесконечно великое космическое существо, сущность всего. Это энергия, чья природа – сознание.